الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إني أعوذ بك من القلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع أعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Начнем сегодня, иншаллах, изучение всей этой книги Усулю Саляса. И благодарим Всевышний Аллах за то, что Он дал нам собраться на этом, потому что Всевышний Аллах любит места, где поминают его, где изучают знания эти места, то есть входят в то, что Аллах называет маджалис дикр, когда упоминают знания. И знания это немного небольшое, когда вступление сделано, что знание это самое высшее, что Аллах самое высшее, чем поклоняются Аллаху, то есть на самом деле это знание, то есть выше других каких-то дополнительных поклонений. Аллах похвалил знание во многих местах в Коране, то есть на языке пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Всевышний Аллах сказал, «Ярфау ляху ладина аману минкум ладина утуль ильма дараджа», то есть Аллах возвышает тех из вас, которые веровали, и те, которым дал знание степенями. И упоминают от Ибн Аббаса, то есть только неизвестно достоверно святой хабр, он сказал, что Аль-Алим Фаукаль Муминин Мията Дараджи, то есть то, что ученый выше верующих на 100 степеней. Каждая степень, говорит, это еще 100 лет. Но это как бы хабар этот неизвестный удостоверен, все приводит Ибн Аль-Джама в это в Кирату Сами Валь Мутакалим, то есть насчет Адаба Толь-Буль-Аль. Также Всевышний Аллах сказал, Инна Маяхша Аллаха Мин Ивадихи Валяма, то есть поистине Аллаха, боятся обладатели знания, то есть по-настоящему боятся. Аллах сказал «иннама». «Иннама» — это в арабском языке как называется «адатуль хасар», то есть то, что как будто, ну, не боится как бы никто по-настоящему настоящий хаши, кроме как уляма. Также Всевышний Аллах сказал, например, «шахид Аллаху аннаху ля илляха илляху валь малайкату ва улю льильми ква имам билькис ля илляха илляху валь азизу льхаким». То есть Аллах засвидетельствовал то, что Он один нет достойного поклонения, кроме Него, и ангелы, и обладатели знания, то есть освидетельствовали. И сказали тоже ученые, что Аллах, во-первых, то есть упомянул себя, то есть он сам засвидетельствовал, да, начал себя. Потом вторыми упомянул ангелов, то есть это самые чистые создания, для которых он создал из света. И затем третьими упомянул обладатели знания. И сказали, этим достаточно как бы для обладателей знания, как достоинство, достаточно величия. То есть поэтому необходимо стремиться, как бы, чтобы стать из них, то есть, ну, так вспоминать это знание, то есть повторять его, помогать друг другу. То есть это то, что мы собрались, как бы будет считаться то, что мы помогаем друг другу, потому что я просто такой же, как и вы. То есть, ну, может быть, это поможет нам в дальнейшем, когда кто-то попадет кому-то, как сказать, к обладателю знания. А также пророк саллаллаху алейхи ва саллям очень часто упоминал степень знания. Напоминает хадис Толь-Булин Фарида Туналякуль Муслим, то есть хадис в разногласии, в достоверности, но тем не менее его смысл, как сказали, верный. Также сказал Мансале Катарикан Яльтами Суфихи Ильман Сахалаху Лягу Бихи Тарикан Иль Аль-Джанна. То есть этот хадис передается от Абу Хурайры в Сахих Муслиме. То есть кто как бы встал на путь, в котором он стремится к знанию, то есть Аллах такому человеку облегчит этим путь в рай. То есть и также этот хадис есть более длинный, передается у имама Ахмада. То есть насчет где знания, где говорится «Вайн аль маляйка талятаду ачниха литольба им лирид Аллахи ангу». То есть поистине ангелы складывают крылья как бы перед требующим знания. И в этом тоже разные мнения ученых, что это означает. То есть складывают крылья, имеется в виду, то есть от как бы скромности, с уважением, или то, что они помогают его, несут его туда, ну, куда он стремится. Имеется в виду, то есть как бы складывают крылья, помогают ему. «Вайн аль алима». То есть и просит за него прощения то, что в небесах, то, что на земле. То есть даже перед кит в толще воды, то есть в этой, под водой, просит за него прощения. И то, что достоинство ученого над остальным, над поклоняющимся, как достоинство луны в полнолуние, то есть над остальными этими небесными творениями, ну, над созвездиями, как над звездами. «Вайн аль уляма варафату аль анбия», то есть в этом же хадисе поистине ученые – это наследники пророков. «Вайн аль анбия лям юварриту динаран валя дирхаман, вайн нама варафу аль ильма фан манахазу вахазу бихазан вафин». То есть и то, что ученые – это наследники пророков, а пророки не оставляли в наследство ни динара, ни дирхама. Оставили знания, и тот, кто взял его, то есть тот взял большую долю. И то есть здесь тоже, как сказать, разные объяснения, то есть этому хадису есть то, что почему эти животные все просят за него прощения, да, например, потому что ученые объясняют людям, например, что из них, как с этим животным вообще обращаться, что халяль, что харам, что даже кит, то есть в воде просят за него прощения, потому что Аллах этих животных создал для чего? Для людей, чтобы люди получали из них, с них пользу, то есть различную пользу. Кто-то, кого-то едят, то есть на кого-то кладут поклажу, там, например. И животные просят, потому что даже ученые даже объясняют, например, что нужно зарезать барашка. Там, вот так передают эти хадисы пророка, что нужно заточить нож. И то есть очень много хадисов на тему пользы знания, очень много высказаний салифов. Например, сказал Абу Дарда или Суфьян, я не помню точно, сказал «Ма убид Аллаху би афдали мин аль-фик», то есть, говорит, Аллаху как бы не поклоняется ничем лучше, чем фик, ну, имеется в виду понимание религии. Также от пророка сам передается, если насчет слова фик, то есть оно употреблялось вообще как понимание, то есть в общем понимание религии, не просто фик, то, что сейчас имеется в виду ахкама, то есть фикха, слово фик, как бы оно в четырех разных смыслах употребляется, именно в шариате есть просто понимание, да, все понимание религии в общем, то есть неважно, акида, не акида, то есть ахкама, то есть в общем понимании. Есть понятие такое, что туда входят все ахкамы, связанные с нашими делами, то есть с делами тех, на кого возложена обязанность их выполнять. Есть такое определение, где говорится, что фикх это только то, как бы где нету ясного, однозначного далиля, то есть только то, что к чему посредством иджтихада пришли. Ну, есть такое как понятие. Есть понятие, что фикх — это вообще способность человека, вот эти вот положения шариата из шариатских текстов вынимать, mm-hmm. так сказать. То есть по-разному используется, но факт в том, что как бы вначале это использовалось именно как просто в общем понимание религии, и пророк Сурсам сказал «Ман юридиллях би хайран юфакиху фидин», то есть тот, кому Аллах желает блага, делает его понимающим в религии. И как бы, как сказали наоборот, то есть только налубналькоем, Шейх Ибн Баз часто говорил, то есть, что смысл этого, что тот, кто не обучается и не старается понять, то такому Аллах не желает блага лезвия. Очень много, то есть, насчет достоинства знаний, поэтому то, есть, то, что Аллах так возвышает обладателей знаний, то есть, поэтому нужно стремиться когда-нибудь стать из их числа, для этого нужно прилагать огромные усилия, то есть, много заучивать, много повторять. Потому что просто так это не дается. То есть то, что имеет большую цену, просто так не дается. То есть как и в этой жизни, так и как, ну, это общее такое положение. То есть во всем сущем этом, вообще во всем творении. И Аллах Всевышний сказал, инна силь от Аллахи галя, инна силь от Аллахи джанна, то есть поистине, то есть товар Аллаха, как бы дорогой, то есть то, что он предлагает, это рай. То есть в обмен на это, в обмен еще и на высокую степень, естественно, как бы приходится какие-то усилия прилагать, и прилагать немало. То есть если посмотреть, какое положение ученых, например, как они, какие прилагают к этому усилия, если читать их биографии там немного, то мы вообще как бы ничего не делаем, то есть на самом деле, можно сказать. И современные ученые, они также, то есть как Шейх Абу Нукс Набат говорил, что кто говорит, там сколько, 16 часов или 18 часов не учится, то это не то ли более, или даже вообще Шейх Саада Шисри говорят, он еще, ну сейчас он как бы может больше другими какими-то делами много занят. Его спрашивали, говорят, раньше, как бы сколько он часов в библиотеке проводит, то есть когда он говорит, часов 16, говорит, в день примерно, то есть так вот, говорит, давно уже, говорит, каждый день проводит в библиотеке, то есть все, только на молитву вышел и в библиотеке. А старый ученый там говорит, как, например, Ибн Касир, у него помимо того, что у него тафсир известный, у него, он еще собирал как муснат, большой муснат, то есть все хадисы туда собирал, имеется в виду муснат, это то, что распределено по разделам, по сподвижникам. То есть, например, муснат Аиш, муснат Абу Хурейра, муснат того-того. Неважно, по каким темам там. Не так, как, например, Сахих Бухари, он как по разделам фикха, например, разделен. То есть сунаны тоже. То есть в них в основном раздел фикха. Там сунан Абу Дауд, например, начинается, что там, Китабу Тагара там, и так далее. А муснат, он вот так вот по сподвижникам. И он говорит, ну, денег особо не было, там маленькая лампадка, как бы по ночам писал и зрение потерял, когда муснат Аиша закончил. И ничего, говорит, но он, альхамдулиллах, что его закончил. То есть у них как бы единственная вот эта вот цель была, что сохранить это знание, донести и этим приблизиться к Аллаху. То есть это, то есть так как знание, это Аллах вот так похвалил много раз, то есть это, из этого следует, что это поклонение. А поклонение, то есть любое поклонение, у него известно, как бы есть два рукна. То есть, чтобы было принято это ихлас и мутаба, как называется. То есть, искренность перед Аллахом и следование в этом. То есть, искренность перед Аллахом, то есть, чтобы это было искренно, как упоминают, то есть, требования знания, например, чтобы оно было искренне, намерение в этом, что должно быть, какие должны быть намерения, к чему нужно стремиться. То есть, первое, это нужно стремиться, чтобы избавиться самому от джахля, то есть, себя избавить, то есть от невежества. То есть самое первое, то есть от намерения. И поэтому как бы не нужно торопиться, так сказать, обучать там и так далее. То есть это, ну, не нужно торопиться. Это ученые этим занимаются, то есть нам нужно учиться как бы в основном. И то есть то, что мы делаем, там, вот так помогая друг другу, это все равно, ну, нельзя назвать там уроками там и так далее. А второе, это избавиться от джахля кого-то другого. То есть это опять же сюда не входит, чтобы как сесть на стуле там в мечети, как бы, да, преподавать. Имеется в виду, даже увидел человек, например, все, что узнал, увидел человек неправильно омовение, например, делает, объяснил ему, то есть это уже сюда заходит. То, что сможешь убрать джахля от кого-то другого. То есть это в первую очередь, естественно, семья, соседи там, и так далее. И также нужно, чтобы в этом намерении было, чтобы оно было искренне ради Аллаха, чтобы это было намерение совершать дела в соответствии с этими знаниями. То есть, чтобы действительно как бы это намерение как бы очистить, чтобы в нем вот это было, чтобы с этими знаниями совершались дела, а не для того, чтобы, как сказать, ну, информации много было, чтобы можно было рассказать кому-то. Также и четвертое, как бы четыре вещи такие вот упоминают, это к оживлению шариата, так сказать, да, если на русский язык перевести. То есть то, что этим ты, так сказать, приближаешься к Аллаху, сохраняя шариат, какие-то науки, потому что есть, например, фардуль-айн, например, они каждому обязательно знать, то есть так и так, как совершать молитву там, и так далее, нужно каждому знать. А какие-то вещи из этого являются кифая, то есть то, что достаточно, если один человек будет выполнять, как бы уже с других, например, ответственность спадает, ну, то ли блин, по-любому как бы к этому приходит, к этим наукам тоже. То есть, если он встает на этот путь, то это не значит, что он только приехал в другую страну, чтобы научиться там, как молитву делать, там, например, как закят платить. То есть, в любом случае, чтобы в итоге помочь другим, и чтобы в этом было намерение тоже сохранить сохранить эти науки, сохранить их, передать другим. То есть, ну, как получится, то есть Аллах, он сам знает. Аллаху алиму хайфу яджалю рисалята. То есть Аллах в Коране сказал, то есть Аллах как бы лучше знает, где он как бы делает свое послание, имеется в виду, кому он дает это послание, имеется в виду из пророков, кого он делает, например, из ученых, то есть и кому он дает вообще это знание. То есть в любом случае его открывает Аллах, то есть это нужно всегда помнить. То есть, да, нужно очень большие усилия применять, да, там очень много, но нужно помнить, опять, что у нас все равно вот эти вещи, как сказать, практиковать, которые мы будем изучать, что такое таваккуль там и так далее, например, упование на Аллах, то есть оно в этом тоже должно быть. Да, можно иметь там все возможности, можно иметь то, это, там книги, там еще что-то, возможность находиться здесь, например, какую-то, но Аллах, например, не даст ничего, не откроет этого знания. И много, ну, то есть это вполне можно замечать, то есть много есть людей, например, у которых есть такая возможность, которые говорят, я, иншаллах, там, например, поеду, у него может есть возможность, чтобы здесь года три жить, там, например, а он все равно, например, ну, как, не едет. Ну, не обязательно сюда, я имею в виду, вообще есть возможность. У кого-то есть возможность в Саудию поехать, например, и не едет. То есть Аллах как лучше знает, да, где это откроет. И точно так же насчет, как сказать, того, что, ну, распространение, познания. Некоторые бывают торопятся, например, говорят, я вот сейчас чуть-чуть поучусь, например, и поеду там, да, ну, распространять там. Хотя тоже, может быть, еще есть возможность, например, посидеть. Но думают уже, что все как бы достаточно. На самом деле, ну, нет, нужно стараться взять больше. То есть Аллах, если захочет, он сделает так, что ты уедешь, как бы, когда ты будешь уже нужен. Там, где ты будешь нужен. То есть, так как это знание поклонения, да, вот как сказали, что нужно здесь ихлас, да, и мутаба. То есть, и мутаба, то есть, имеется в виду, хотя это тоже, то есть, относит к проявлению искренности, скорее, то, что в этом, то есть, в пути, то есть, в требовании знания, ты следуешь за теми, кто до этого был. То есть, не надо придумывать ничего особо нового, то есть, как, например, шли ученые, да, там, таким путем смотришь, чего они добились, то есть, таким идем, например, смотрим, как, например, как Шейх Усаймин, там, и так далее, то есть, они все начинали с этого, с этих маленьких матнов, то есть, заучивали их, читали, и самое первое, естественно, с чего начинали все это, Куран, то есть, какой бы ни взять биографию какого-нибудь ученого, всегда начинается практически оно, то есть, его путь именно требования знаний, да, начинают, где он там родился, там, и так далее, потом требования знаний, начинают. Там выучил Куран, например, там, во столько-то, ну, там, в 10 лет, там, например. Ну, часто так, но не обязательно в 10 лет. То есть некоторые ссылаются на то, что вот мы уже большие, например, уже как бы сейчас не получается, мы не будем даже учить Куран. Даже такое, то есть слышал, люди, то есть говорят, называются требующими знаниями, говорят, что, ну, как бы это долго, например, Куран учить. И нет, наверное, как бы, да, не буду, это может года три выйти. Это проблема какая, года три выйти. Например, есть известный чтец такой Ибрагим Аль-Ахдар в Медине. Вообще известный, по-моему, ему Али Хузайфи читал. То есть у него, его даже крутят, бывает, на этом, на радио Изатуль Куран Карин Миналькагера. То есть это вот местное наше радио, его включают там, Ибрагим Аль-Ахдар. И у него, субханаллах, история вообще, он жил в Италии, то есть вообще был далекий от религии, преподавал там английский язык, что-то такое, там типа программирование, там с компьютерами связано. И как-то потом уже он в достаточно таком возрасте, как решил что-то, ну, вернуться на родину, там, к религии, как бы ближе опять стать. Ему было 27 лет. И он решил Куран начать изучать в 27 лет. Начал ходить, и у них там был тоже на тот момент, это имам был, то есть вообще в караатах, то есть во всем Медине. Он попал к нему, вот, прям в его кружок, как бы, начал сдавать ему Куран в 27 лет. Закончил в 31. То есть, ну, 4 года у него шло, никуда не торопился. И как бы рассказывает, как получилось. Он говорит, закончил, ему все, ему этот шейх говорит, что завтра, говорит, приходи, я тебе иджазу, говорит, дам. А он не понял даже, что это такое, он не знал, что такое иджаза. Иджаза это еще, то есть в арабском экспорте иджаза, выходные дни есть. Он говорит, что завтра, говорит, урока не будет, что-то расслышал слово иджаза. То есть он просто, короче, заучил Куран. То есть не стремился там что-то там, ну, быстрее там закончить, там иджазу получить. Он даже не знал, что ему иджазу какую-то дадут. Ему в конце шейх сказал, просто завтра придешь, тебе иджазу напишу, типа. Он говорит, что не будет урока завтра. Джаз. То есть ничего, и как бы преподает, ну, ему в итоге То есть стал распространять этот Коран, а пророк сам сказал, хойрукум ман таалляма аль-Курана ва аллямаху, то есть лучший из вас, кто изучил Коран, обучает его другим, то есть это тоже распространение знаний, субханалла. То есть, ну, естественно, не обязательно на этом останавливаться. То есть, а что, проблема, что ли, 31 год пошел дальше, и, например, изучать какие-то другие вещи, например. Ну, к примеру, говорю про нас, то есть, кто стремится что-то там больше изучить. И, то есть, так вот следовать, да, следование тому, что уже проложено, то есть, этот путь, он, путь, в принципе, известен. То есть, начинается с этого, то есть, с Курана, с маленьких матнов, заучивают их, изучают их шарх, то есть, отправляются к ученым, чтобы они разъяснили, переходят к большим книгам каким-то и так далее в каждой науке. И такой момент тоже насчет того, раз уж про знание зашло, что нужно, не нужно, как сказать, что сегодня распространилось, тоже не сегодня, то есть в наше время имеется в виду специализации, там, да, вот в чем-то. Бывает, человек с самого начала уже говорит, я буду специализироваться в этом, и все начинает, я вот специализируюсь, говорит, в этом фикхе, например, я специализируюсь в хадисе. Нет, субхан, ты не сможешь стать факихом, если ты не будешь знать хадис, не будешь знать наху, там, и так далее, ты не сможешь стать мухаддисом, если ты не будешь не знать многие вспомогательные науки какие-то. То есть все любого взять каких больших ученых, какие-то биографии там, да, старых ученых, неважно, там, современных ученых, они все равно проходили все науки. То есть посмотреть, например, Ибн аль-Кудама, аль-Макдиси, который Мугни написал, да, вот это, ну, самый известный, в принципе, у него это Мугни, а у него много еще других. Люмат аль-Атикат по акиде, то есть другие, да, по фику, ну, более он стал известен по фику. Про него как говорят, что он был в свое время имамом в хадисе, имамом в фикхе, имамом в наху, имамом в математике, имамом в науке движения звезд. То есть, ну, он все эти науки как бы познал, то есть, очень хорошо, имеется в виду. Это имеется в виду, те, которые он очень хорошо познал, стал, по сути, имамом, а изучал-то он все, то есть, и приводят его все Раляму Нубаля, как он, например, у него день проходил, он после фаджа, ему начинали читать, ему читали книги по наху, в смысле, ну, имеется в виду, приходили ученики, читали книгу по наху, читали ему Куран, то есть, он как бы принимал Куран у людей, принимал у них, ну, то есть, обучал их наху, обучал их другим наукам. Почему? Потому что он все это изучил, потому что он бы не стал тем, кем стал, если бы не изучал это все. Потому что человек не сможет, например, в полной мере постичь фикх, если он имеет в виду стать действительно факихом, не просто там передавать, например, здесь вот это сказал. А он же не такой был, он был факих, в смысле тот, который сам да, может эти ахкамы выводить из шариатских текстов. Для этого нужно знать усуль фикх. А усуль фикх строится, то есть это вообще в этом никаких нет сомнений на арабском языке. То есть человек должен быть очень сильно знать арабский язык, если он хочет очень хорошо знать усуль-фикх. Ему нужно знать очень хорошо усуль-фикх, если он хочет выводить ахкам из шариатских текстов. А шариатские тексты это что? Это Куран, это хадис. То есть ему нужно знать Куран, это хадис, чтобы, например, если пришел какой-то аят, он хочет из него ахкам какой-то вывести. И, как сказать, и не знает, например, что есть там хадис, который уточняет этот, например, аят и так далее. То есть он должен во всех науках, например, по-любому ему нужно знать наху, чтобы понять смысл этого предложения, нужно знать сарф, чтобы понять смысл отдельного слова, что именно в нем, какой смысл содержится, нужно знать балягу, чтобы понять, как это предложение построено. И эти даже вопросы, то есть связанные с арабским языком, они изучаются даже в самых начальных уже книгах по усуль фикх есть. Что такое, например, какие слова из них следуют, общее значение, например, там и так далее. Ну, это в маленьких книжках, типа Варакат там, а еще дальше там конкретно уже, ну, без арабского языка человек как бы серьезно не сдвинется. И точно так же какие-то другие науки, то есть, чтобы хадис знать, нужно знать мусталих аль-хадис. Опять же, усуль аль-фикх, то есть тоже. Раньше вообще мусталих аль-хадис, он вышел из усуль аль-фикх. То есть изначально, где он был первый, где появился, появились вопросы некоторые связанные с мусталих аль-хадис, это в книге Рисаля Шафии. То есть он ее написал как бы, его попросили написать, чтобы он собрал там правила, как выводить ахкамы из шариатских текстов. Тут первая по усуль фикх книга содержала мусульф и хадис. И до сих пор так. До сих пор есть в книгах по усуль фикх во всех разделах ахбар, то есть, ну, передачи, то есть, какие из них принимаются, что такое мутаватер, не мутаватер, там, и так далее. То есть, все взаимосвязано. Каждое знание с другим взаимосвязано. Ну, и самое, как бы, основное, то есть из них имеется в виду, самое первое, естественно, всегда, то есть должен быть таухид. Пришли как бы к тому, для чего мы собрались, это таухид. Таухид, то есть, ну, почему он первое знание, то есть, естественно, Аллах нас создал, то есть ради этого, да. Вамахалят джинну валинса или ля будун, то есть я создал джиннов людей только чтобы они мне поклонялись. То есть, чтобы они мне поклонялись. То есть здесь он сказал, что он создал их для поклонения. Только для поклонения. Или ля будун. Ма, то есть сначала идет отрицание, и потом это истисна, то есть да, исключение. То есть когда приходит так, отрицание, исключение, это как будто если бы ты сказал тоже иннама, то же самое. Ну, в смысле, поистине как бы, то есть только для этого. То есть хасар называется. Когда ты что-то делаешь махсуром на что-то, то есть что-то сосредоточено только в одной вещи. То есть хочешь сказать, что это только вот так вот, например, да? Это определение этого хасра. То есть избатуль хукм фильмавкур ванафью аммасиваху. То есть это утверждение какого-то положения в том, что ты упомянул, и отрицание его от его всего остального. То есть это утверждение того, что Аллах нас создал для поклонения, и отрицание, то есть всего остального, то есть ни для чего другого. Или в другом аяте тоже Аллах говорит, например, Аллаху ляди халяка саба асамаватин ва миналь арди митля гунна ятаназалю л'амру байна гунна ли та'ламу анна Аллаха аля кулли шейин кадиру ва анна Аллаха кад ахата би кулли шейин ильма. То есть Аллах это тот, кто создал семь небес и подобное ему и земель, то есть между семь земель, между которыми спускается его приказ, то есть это назвали амру байнагунна, между этими, в смысле, этим, лита аляму, чтобы вы знали, анна Аллаха аля кулли шейн кадир, что Аллах способен на любую вещь, ва анна Аллаха кадахата би кулли шейн айм, и то, что Аллах охватил своим знанием все, то есть что это, то есть тоже, говорит, создал это все для чего, говорит, лита аляму, то есть вот это лита аляму, да, чтобы вы знали, то есть, ну, кто изучает нахуй, тот поймет сейчас, кто не изучает, тот потом поймет. То есть лям это харф джар. То есть, да, ну, говорят, говорим, что это алиль, но на самом деле он в основе джар. То есть ли та аляму, то есть имеется в виду ли анта аляму. Да, и это называется маздар муауль анта аляму. Да, то есть ли аильмикум, то есть основа ли аильмикум. Да, ли та аляму, то есть, и вот этот ли та аляму, любой джар и маджуру, у него должен быть таалюк, да, с чем он должен быть связан. Говорит, харф джар маджуру му таалюк. И что? Здесь Аллаху ляди холяка. То есть муталик бифиаль, то есть он должен быть связан с каким-то глаголом. Либо с глаголом, либо с тем, что имеет смысл глагола, например, смерфаль и так далее. То есть смысл какой, если сказать, что Аллаху ляди холяка, то есть он создал, вот это лита аляму связано с холяка. То есть для того, чтобы знали, что для того, чтобы создал для того, чтобы знали. То есть имеется в виду, он все это создал для чего? Чтобы вы знали, что Аллах он способен на любую вещь, и что он охватил все своим знанием. Чтобы вы познали его имена и качества. То есть тоже это заходит как в таухид, таухид имен и качеств. То есть Аллах нас создал для того, чтобы мы только ему поклонялись, создал нас для того, чтобы мы его познали. То есть и для этого создал, для этого, то есть для того, чтобы мы изучали его таухид. То есть Аллах и так любит, когда изучают знания, шариатское знание. А это самое лучшее, то есть и знание, то есть еще больше любит. То есть это нужно всегда напоминать себе, то есть когда мы приступаем к этому, когда сам читаешь что-то, повторяешь, что ты сейчас займешься тем, что Аллах любит больше всего другого. Для чего Аллах тебя создал, для чего Аллах создал весь этот мир, для чего будут поставлены в итоге весы, будут взвешены деяния, для чего Аллах создал рай и ад. То есть для всего, ради всего этого, то есть ну, Аллах создал это, то есть из-за чего? Из-за вот этого, из-за ля и ля и ля. То есть вама... Вама халакна самая валарда, вама байнахума ляйбин, то есть мы, говорит, не создали, то есть землю и небеса, то, что между ними забавляясь, как создали их поистине. То есть не просто так это Аллах все создал. И на это указывают, то есть многие другие шариатские тексты, то, что все это создано для этого. Все это создано для этого. То есть, ну, основа, вот эти вот основы, это вот эти вот два аята. То есть, что Аллах создал только чтобы поклонялись, создал для того, чтобы вы знали, что Аллах над всякой вещью мощно, что Аллах охватил все своим знанием. Это на самом деле вот эти два качества, то есть это вообще основа всех других качеств, то есть это основа того, что человек, если знает и хорошо познал эти качества, то есть это самое высокое знание. То есть Ибн Аль-Кайм это упоминал, говорят, что бывает знание, говорит, сердца и знание языка. Знание сердца это то, чтобы Аллах, чтобы человек познал, что Аллах способен на любую вещь, что Аллах охватил все своим знанием. Почему? Потому что человек в таком случае, как бы, чем больше у него вот это вот знание возникает, то есть в его сердце, тем больше, то есть он постигает смысл мурокова, то есть то, что Аллах за ним наблюдает, потому что Аллах охватил все своим знанием, то, что Аллах способен сделать что угодно, то есть то, что он воздает ему за его грехи. То есть это его останавливает от каких-то других вещей, от каких-то вещей, которые Аллах не любит, это его останавливает, знание об этих его качествах. Это его способствует тому, чтобы его намерение было искренним, потому что он знает, что Аллах знает, что в его сердце там, и так далее. То есть это, говорит, знание сердца, это вот эти вот две вещи. Знать, что Аллах над всем, над любой, ля-куль-шейн-кадир, то есть над всякой вещью мощен, то, что Аллах охватил все знание. И, говорит, знание языка. И знание языка, это имеется в виду, что всякие положения, например, сказать там сейчас, какие, например, есть условия молитвы, там какие условия, то есть то, что ты говоришь, как бы, да, знание языка. И, говорит, если человек, говорит, воплотил вот это вот знание сердца, то дальше знание языка принесет пользу ему и другим. Если же он, говорит, его не воплотил, то есть вот это вот знание сердца, то, говорит, вот это знание языка, то есть оно, говорит, не прибавит ему ничего, кроме как отдаленности от Аллаха. Почему? Потому что он будет это делать, может быть, где-то, да, стремясь там к известности, где-то там стремясь, чтобы о нем говорили, или там стремясь кого-то переспорить, там и так далее, если он не будет знать вот это. То есть, и хотя вот эти вот книги, как сказать, специально по таухиду, именно поклонение, то есть они больше появились, то есть, в последнее время, в последние там три века где-то, да, почему? Потому что, ну, скорее даже начинает шейх аль-Ислам Тайми, потому что именно в те века где-то только появилось это, то есть не было раньше это, так, ну, ширка, то есть не было вот этого истигаса, то есть к мертвым и так далее, это появилось вот чуть-чуть до шейха аль-Ислам Тайми, поэтому он начал так с ним, поэтому он так стал известен, то есть этим опрожжением, этому всему. Но все равно раньше, то есть ученые упоминали это в начале всегда, обычно в книгах, то есть основы веры какие-то, то есть даже сделали, то есть это в книгах по фикху. Сначала идут основы веры, то есть чтобы человек знал об этом, говорили всегда о намерении, об искренности. То есть это все тоже, что относится к таухиду, то есть познание Аллаха. Познание Аллаха дает человеку эту искренность. То есть чем больше Аллах познает эти его имена и качества, тем больше у него может быть искренность. А если человек будет искренним, то он достигнет успеха. То есть вот в требовании знания достигнет успеха в его распространении. Поэтому какая-нибудь книга бывает, становится известной, говорят, почему она так стала, потому что этот ученый был искренним. То есть, ну, например, Арбаин ан-Науви, говорит, так он до сих пор спал, там, или Риаду Салихин, в каждом доме практически есть она, эта книга. Почему, говорит, потому что он искренне подошел к ее составлению. И даже начал сходиться про искренность, что первый, что второй книг. Риаду Салихин тоже начинается, у него с раздела про искренность. И он тоже много этому уделял внимания. Так и другие ученые, то есть всегда это было. С этого начинали пророки, потому что это с этого начинали салифы, то есть обучали детей ля-илляха илля-ллах вначале. Естественно, как потом уже они изучали Куран, то есть им проще было. То есть, а мы сейчас, все равно сейчас все это распространено, много заблуждений, там много разных вещей распространено, ширк. То есть это еще более становится обязательным для нас изучать это. Это обязательно для каждого человека, да, это изучать. И так как это обязательно изучать, так как это является поклонением, обязательно изучать таухид. Таухид обычно начинают изучать вот с таких вот книг. То есть, ну, в наше время сейчас так стало уже, стало обычным как бы изучать салястулюсуль, то есть каваядулярба, навакудулюслям, там такие вещи, да, чтобы человек знал. Салястулюсуль, как некоторые говорят, это как подготовка, по сути, к китабу таухид. Потому что в ней уже упоминаются, например, в разделе познания Аллаха, в первой как бы основе, да, познания Аллаха упоминаются, что виды поклонения различны. То есть посвящение какого-либо из этих поклонений не Аллаху, то есть означает, то есть всегда он говорит, что манусарфу шен лего лилех, фалу мушрик ун кафир. Он говорит, кто из этого посвятил что-то не Аллаху, он мушрик, неверующий. И китабу таухид посвящена этому более подробно. И говорит, каваядулярба, она тоже, по сути, является как бы подготовкой к кашу шубухат. То есть, в общем, рассказывает, например, о положении мушриков, а кашу шубухат более подробно рассказывает. То есть, эти книги, они все дополняют друг друга. Они стали известными именно в этом разделе, как бы в разделе Таухид и Ибада, то есть, книги шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. То есть, и раз уж мы сделали какое-то вступление, вообще, вступление всегда... В любую науку это, ну, много еще услышите, это в какую-нибудь науку, когда заходят люди, когда начинают изучать какую-то книгу, обычно упоминают, называются таким Мабадио Ляшер, то есть 10 вступительных вещей, которые нужно знать об этой науке. Почему это важно знать? То есть в них рассматривается, что такое, например, его определение, его тема вообще. Бывает даже человек изучает какую-нибудь науку, например, сарф, изучает, изучает, потом ему спросишь, например, какой вазн там такого слова, да, там, ну, вазн есть, фаля, там, не фаля. И он, например, тебе отвечает, а это слово, оно, например, вообще, как сказать, их не рассматривают в сарф. Потому, почему он отвечает? Потому что он не знает вот эти вот вступительных вещей. Что вообще рассматривается в этой науке, а что не рассматривается? Какое его определение, что оно в себя охватывает, какие у него пользы, например, кто его, так сказать, знание, кто первый, то есть проложил путь, как, например, в Наху, говорят, там, Абласу Тадду Алей, например, первый, кто первый написал Усуль Фик, например, Мама Шафи и так далее. И здесь вещей, говорит, Мабадю Аш, 10 вещей. Их по-разному их как бы выражают в некоторых стихах, говорят, «Инна мабадия кулли фанин ашара», то есть известно есть такой «Инналь мабадия кулли фанин ашара», то есть поистине, говорит, это 10 этих вещей, начало, то есть любого знания, их 10 вещей. «Аль-хадду, аль-малду, сумма самара». Это «аль-хадду» — это тариф, определение. «Аль-малду» — тема, то есть этого знания. «Сумма самара», говорит, потом плоды его. Ванис, потом вафадли, вульваду, валисму листимдаду, хокмушарю, потом говорит, ванис батун, то есть его отношение, нисба, отношение, по отношению к другим наукам. Например, нахву, там это из раздела арабского, наука арабского языка, там, например, говорят, то есть есть отношение определенное. Ванис батун, вафадли, вафадли, то есть это его достоинство, вальваду, то есть кто его установил, как бы это знание. Валисму, его имя, его название, как оно называется. Например, Эльму Наху говорят, да, про Эльму Сар, Эльму Баляг, Эльму Сульфик. Валисму, Листимдаду, то есть Листимдад, это откуда оно берется. Хукму Шарю, то есть шариатский хук, изучение этого знания. Анисбату Мафадру Вальваду, Валисму, Листимдаду, Хукму Шарю. Масаилю, и в конце говорит Масаилю, его вопросы, какие вопросы он рассматривает. Вальбауду, Бильбауду, Иктафава, Мандар Аль-Джамия, Хаза Шарфа. И говорит, но, говорит, некоторые из них, как сказать, вальбалду, бильбалду, ктафак, так сказать, некоторых из них достаточно знать. Ну, говорят, что в основном достаточно знать, что определение, достоинство знания, его тема, что оно изучает, его шариатский хукм, это самое важное, то есть, что нужно знать. То есть, это он имеет в виду, вальбалду, бильбалду, ктафак. Уамандар аль-джами, ахада шарфа. А кто, говорит, охватил все их, эти 10, да, не знаю, тот, как бы, достиг шарфа, то есть, почета. И то есть это обычай всегда такой, то есть всегда так начинают, то есть так должно начинаться каждая наука. И таухид не исключение. То есть таухид начинается аль-хад, то есть это тариф. Если с точки зрения языка, говорят, таухид это что такое? Маздар, от вахада и вахиду таухидан. То есть это его смысл в языке сделать что-то одним. Так, если перевести на русский, так на самом деле в этом есть тоже спорный момент, сделать что-то одним, потому что мы не делаем Аллаха как бы, да, одним, он и так один. То есть, ну, имеется в виду уединение, то есть, вот смысл с точки зрения языка. С точки зрения терминологии, это говорят, что «Ифраду Аллахи бьяф алина», то есть, его уединение, то есть, в наших делах, имеется в виду. Или «Биль айбада», говорят еще, или в нашем поклонении. То есть, то, что он и так один, это понятно. Ну, он один, да. А имеется в виду, что такое «Тавхид» именно с точки зрения, с нашей точки зрения. То есть, это то, что мы в своих делах, то есть, его уединяем, имеется в виду в поклонении, уединяем в том, что только ему приписываем, да, эти качества, которыми достоин, и так далее. То есть, или как шейх Абдурахман Ас-Саади, рахимуллах, сказал, что это «Иатикаду тафарруди робби аззаваджаль бианвайл айбада». То есть, это убеждение, что то есть, Всевышний Господь, он как бы единственный, то есть, достоин этих вот видов всех поклонения. То есть, это «Иатикад». Этикаду тафарруди робби аззаваджаль биль айбад. Это аль-хад, то есть тариф. То есть, ну, тариф это то, что как бы включает в себя то, что включает в себя эту вещь, и исключает в себя то, что ее исключает. Ну, известно, да, то есть определение. Mm-hmm. То есть, и ученые как бы стараются дать такое определение обычно, чтобы оно именно все включало, что нужно, и не включало в себя все, что не нужно. Изучается в науке мантак, как определение делать. Там они, например, делают определение, инсан, например, человек, это что такое? Это как-то хайван он натык. То есть это животное, которое говорит, то есть или размышляет, то есть. То есть, по сути, сначала взяли как бы какой-то род, то есть к чему он принадлежит, животное, да? Ну, mm-hmm. животное. Ну, хайван это все, что движется, в смысле, все, что имеет жизнь. И потом сказали, что это размышляющее, то есть откинули всех остальных. И все, вот это вот инсан. Также здесь только, то есть это что такое? Этикоду, то есть, или этикоду, или говорит, что это знание. Знание, то есть об этом вот говорится аильм. То есть аильм бифрод, ну, то есть знание о том, как уединять Аллаха в поклонении, например, да? Или убеждение, как шейх Абдурахман Асади сказал, этикоду тафарудиль робби биль айбада. То есть это убеждение о том, что, ну, что Аллах единственный в этом поклонении. То есть вот это вот объединяет институт Таухид. Аль-Хадду валь-Мавду. Мавду, то есть его тема, это, как говорят, что это тот ваджиб, то есть который исключительно как посвящаем Аллаху. Смейте в виду, есть у нас ваджиб по отношению к родителям, есть ваджиб по отношению к тому. Это тот ваджиб, то есть, который мы даем по отношению к Аллаху. То есть изучается в науке Таухид. Та обязанность как, по отношению к Аллаху. Аль-Хадду валь-Мавду сумма самара. Самара, то есть его плоды. Плоды его это... Известные плоды, как это успех, то есть в обоих мирах, то есть в этом мире и в том мире, то есть это его плоды. Манисба, то есть нисба, это как по отношению его к другим наукам, это самая высшая наука, то есть такое у него отношение, то есть это наука всех наук, то есть все только ради этого, то есть в основном делается. Даже, например, фиг, да, мы изучаем фиг, он сам по себе не является, как сказать, целью. Все равно является следствием. Для чего? Чтобы правильно поклоняться Аллаху. Например, для чего мы изучаем нахву, например? Чтобы правильно понять, там, да, что текст, шариатский текст, для чего их правильно понять, для того, чтобы знать, как правильно поклоняться Аллаху. Все к этому возвращается все равно. То есть это основа всех наук. Манис, потом вафадлиху, его достоинство. Достоинство то, что человек, который изучает, практикует тавхид, прощаются ему грехи, то есть у него возвышается по степеням, то есть, естественно, если попадет в рай, да, то есть, что у него есть знание о тухиде, он будет выше степени, чем тот, у кого нет знания о тухиде. Подробно имеет все знание. Естественно, то не попадет, кроме как единобожник. То есть, но это его, из его достоинств. Прощение грехов, возвышение степеней, заступничество. То есть то, что человек становится, заслуживает заступничество пророков, сам других единобожников и так далее. То есть у него много достоинств. Ванис потом афадлю вальваду. Альваду, то есть кто его установил, кто Всевышний Аллах. То есть он сказал об этом в своей книге. То есть уже то есть изначально Всевышний Аллах как бы не спасал людям тавхид. Если, например, наука как наху, да, например, и раньше как бы не было как отдельной науки, да, и первый, кто написал, Аббас, тот Дуали, например, так как говорят. То есть, то упоминают его, например. А здесь как бы нет, здесь только Аллах. Это у ашаритов, например. У ашаритов они тоже рассматривают, например, говорят, кто говорит, наука Таухид рассматривает, наука Таухид. Говорят, Вада, говорят, Абульхазн или Ашари. И Матуиди тоже, короче. В этом... Шарх у них есть на Джохар Тохит, то есть известно, проходит его в Асхаре, и там вот так вот, короче, говорят, вот говорит, Альвада, это Абухасна Ашари. Шейх Фалях Мандакар, есть у него лекция из Кувейта, есть шейх Фалях Мандакар. У него лекция есть, он там эту книгу читает, как бы некоторые примечания дает к ней. Ну, вот это вот именно Шарх Байджури на Джохар Тохит. И вот это вот он тоже с самого начала говорит, мы говорим, что Всевышний Аллах, то есть это установил это знание. Манис, потом Афадлиху, Альваду, Валисму. Исму у него разные имена, то есть называют Ильмут Тавхид, называют Усулюддин, называют основы религии. То есть это же факультет так называется. Ну, естественно, не Асхаровский факультет Усулюддин. Ту факультет, например, в Саудии тоже называется Усулюддин, там изучают, что Афид. Назвали его также Шария, например, имам Аль-Аджурин назвал свою книгу Шария, хотя в основном там разговаривал об Акиде. Ну, такие вот у него основные названия. Сунна, да, тоже. Сунна называют, Шария называют. Кто-то потом Калям начал называть, оно это под большим вопросом. Валисму Листимдаду. Листимдаду, откуда он берется? Берется из Курана и Сунны. И насчет Иджма, то есть там большой такой тафсиль, то есть это берется, потому что основные у нас далили какие-то Куран, Сунна, Иджма и Кияс. Естественно, Киясом не берется 100% убеждения. Насчет Иджма, то есть там это долгий разговор, то есть что берется, что не берется. Валис Малистимдаду Хукму Шари. Хукму Шари, то есть его шариатский хукм, это фардуляйн вообще, без каких-нибудь этих разногласий, то есть в этом обязательно это каждому человеку знать эти вещи, иначе он не будет мусульманином, если он не будет знать, кто такой Аллах, например, не будет знать шахад, то есть не воплотит ислам. Масайлю. И какие вопросы рассматривает? Рассматривает вопросы, которые связаны с ля илляха илляла и с тем, что этому противоречит. То есть, ну вот это знание. То есть рассматривает в основном вот эти вопросы. То есть это вот 10 как бы таких вступительных вещей в каждой науке рассматриваются обычно. Для чего? Чтобы общее представление о ней уже иметь. И такой вопрос, что, например, у Акида и Тухид, то есть у них есть какие-то различия, правильно называют, бывает Ильму или Акида, Ильму Тухид. То есть, что такое Акида? Какие мнения у вас есть, как они отличаются? Акида? Да, Акида и Тухид. Чем отличается от Тухид, знание Тухида и Акида? Знание Тухида и то, что у нас Тухид делится на три части, это Ульхия, Асмасифат и Рубубия. А Акида у нас одна, она не делится ни на какие разделы. Да? Акида, я вопрос не понял. Ну, есть же вот наука, говорят, изучаем Акиду, да? А есть наука, изучаем Таухид, например. Чем это отличается? О, Таухид, это, наверное, Иман. Что это? Акида? Тоже, наверное. Да, Акида. Акида в основном изучает что? Акида изучает 6 столпов имана, то есть и разные дополнительные вопросы, которые не относятся к 6 столпам имана, то есть которые ученые позже внесли, например, в книги по Акиде, например, отношения к сподвижникам. Когда начали появляться разные фитны, рафидиды, хариджиды и так далее, они стали включать это в книги по Акиде, например, включают туда наши отношения к сподвижникам, да, что все они достойны доверия там, и так далее, что ни про кого плохо не говорим, начали включать туда подчинение правителю, на хариджитов, потому что была, да? Такие вот вопросы, некоторые дополнительные. Таухид. А таухид относится только к чему? К иману билляхи. То есть в нем не рассматривается, например, в таухиде, в основе не рассматривается в самой науке таухид, потому что таухид, как сказал брат, что такое рубубия, улюхи, асма, усфат, все это относится только к Аллаху. То есть там не рассматривается, например, книги, да, например, не рассматриваются, какие были книги, да, не рассматривается кодр, например, вопрос предопределение, какие у него степени там и так далее. Если только в общем так, и все это по отношению к тому, что все это Аллах не спасал. То есть такая вот разница есть. Поэтому в книгах по таухиду обычно вот эти вещи рассматриваются. Таухид асма усфат или таухид ульмухид. Таухид рубубия как бы не нуждается особо в книгах. И так, а в книгах по акиде все рассматривается. Например, рассматривается об Аллахе там все сначала, об ангелах, о книгах там и так далее. Понятно? Так, и это, в общем, да, если о таухиде. Если конкретно об этой книге, это составил известный, да, шейх аль-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Его кунья, говорят, Абу-ль-Хусейн была. Чаще всего почему-то его вообще не упоминают, то есть кунья. Абу-ль-Хусейн, то есть его, говорят, Абу-ль-Хусейн. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, ибн Сулейман ибн Али ат-Тамим. То есть он родился в 1115 году по хиджре в городе Уейна. Это вы найдете в любом, в принципе, шах, например, шах Шейх Ибн База. Там есть короткая такая тарджама, где-то биография на страничку где-то поставить, просто почитать. Ну, то есть вкратце, если он родился в семье, в праведной семье, отец у него был судьей, отец у него был судьей нечто, дед у него был муфтием нечто. То есть, ну, он родился так вот, то есть выучил Куран там, до 10 лет, потом начал требовать знания, посетил в разные страны, ездил, то есть там в Ирак, ну как Ирак сейчас называется, в Басру, там туда-сюда. Потом вернулся, начал призывать людей к единобожию, то есть и на этом призыве, ну всю жизнь как бы отдал этому призыву. То есть очень многим подвергся сложностям на этом, сражался, то есть за этот призыв воевал, то есть и словом, и оружием воевал, умер в 1206 году, то есть по хиджре. Прожил, получается, то он 91 год. Рахимахуллах. И эта книга, с которой называется «Лусулю Салас», называют ее «Лусулю Салас», называют «Саласту Лусуль», «Лусулю Саласу Вадилля Туга», «Саласту Лусуль Вадилля Туга», «Саласту Лусуль Аль-Ваджиба Аля-Кулли Муслим», то есть обязательно для каждого мусульмана. Некоторые говорят, что есть разница между ними. «Саласту Лусуль» и «Аль-Лусулю Саласа». Но Аллаху Алим, то есть на самом деле как будто бы разницы нет. Потому что, например, сам он говорит в ней в послании, в своем этом послании, Рисаль говорит, «Файзакэля ляка малюсулю саласту лати яджибу аля лицани марифту». Если тебе скажут, говорит, что это за алюсулю саласа, который он, то есть, там как бы упомянул ее как алюсулю саласа, правильно получается, в самом. И в другом месте он говорит, про нее говорит, про это послание, вообще упоминание, «Вагави и саляса тулюсуль», то есть, они содержатся тот-то, тот. Если так упоминают. И также те, которые делали толкование, например, Хаши аля салас тулюсуль. Вот здесь написали Хаши алюсулю салас. Шейх Хусаймина тоже называют Шарх салас тулюсуль. Ну, это просто какое-то издание, я не знаю. Хотя, может быть, не очень хорошее просто. Потому что в основном, насколько я знаю, Хаши называется, сам он ее назвал, этот автор, автор этой Хаши, Хаши на салас тулюсуль. Так же, как шейх Хусаймин назвал Шарх на салас тулюсуль, шейх Ибнумаз назвал Шарх на салас тулюсуль. Насколько я знаю, то есть у него просто разные названия, а суть одна. Если это упомянул, есть Солих Абуд, был ректором в Мединском университете, у него есть книга про призыв Мухаммада ибн Абдул-Вахаб. И он там упомянул, что это то есть, все одни названия одной книги. А некоторые упоминают, что есть разница, потому что у него есть... Здесь же вот в этой книге есть эти несколько вступлений, как бы три вступления, а есть анаджин без вступлений. То есть сразу начинается, если тебя спросят, кто такой твой Господь, там вот так. Да, говорят, что для детей, для бедуинов, в смысле, вот так. И даже говорят, она была изначально написана там простым языком таким, чуть ли не, ну, как Ами, да. Но Аллаху Алим, то есть, по сути, разницы, как бы, большой между ними нет. То есть, так, и так говорят. Шейх Соль Халишей говорил, что есть разница, что это для взрослых, это для детей, вроде как. Вот. Но Аллаху Алим, то есть, Хаши на Салясту Лусуль, ее составил вот это Абдурахман, Абдул Мухаммад, Абдул Касим, Аль-Ханбали, Ан-Наджди. Хаши называется такой шарх, то есть если как грубо говоря. То есть хаши, когда объясняются отдельные какие-то слова, отдельные моменты в книге. Mm-hmm. То, что необходимо в разъяснении. Короткий шарх, как бы такой, некоторые примечания, как, да, можно так сказать. Mm-hmm. Это шейх Абдурахман ибн Мухаммад ибн Касим. То есть это большой ученый, Алляма, то есть Рахимуллах. Он из ученых нечит этот известных, он из тех, кто собрал, например, Дурр Сани, то есть ответы ученых нечит, то есть начиная с Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. То есть переписал он все, то есть он много книг очень переписал своей рукой, то есть переписывал для того, чтобы их сохранить. Рахимахуллах. И обучался он у больших ученых, то есть нечит тоже у Ибрагима ибн Абдул-Латиф, это, по-моему, отец Мухаммада Ибрагима. То есть сам он жил, например, во время Мухаммада Ибрагима. Мухаммад Ибрагим, ему как бы... Это муфти, да? Да, да. Это учитель Ибн Баз, учитель, ну, в принципе, учитель всех современных ученых. Ну, то есть тех больших ученых, которые вот уже как бы ушли, рахимаху. Он же ему, Мухаммад Ибрагим, говорят, что он ему посоветовал также собрать Маджмуль Фатава. То есть Маджмуль Фатава тоже он собрал. Шейх Ислам Тамия, то есть вот это в 35 томах, то есть это он переписал, то есть он упорядочил так. Также Дурр Сания, то есть это ответы неджидийских ученых. Поэтому это считается из лучших шархов. Почему? Потому что он очень хорошо знает этот призыв, очень хорошо знает этих людей, то есть он посвятил этому очень много времени, то есть этим книгам Шейха Ислам Тамия и книгам Шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. То есть ее вот иншалла будем проходить. И чуть-чуть большое вступление получилось. Наверное, сделаем так. Будем каждый раздел, например, сначала в общем рассматривать, а потом читать из книги, чтобы было в общем представление. Mm-hmm. Просто я так тоже, ну, пробовал такой вид для себя изучения, когда мне так преподавали, так оно. Лучше, когда общее представление есть, и начинается все равно с общего даже представления о книге. С общего представления о книге. Потому что бывает, человек, например, заходит в какую-нибудь книгу и не знает даже, что у него будет там в середине. Просто как бы читает, оно вот так вот идет. А что там дальше будет, как это связать друг с другом, непонятно. Все. Если... Вот, доска, хорошо, что есть у меня. Сначала сам мат, например, Расулю Саляса. Он его можно... Что на 5 поделить? По-разному можно поделить. Можно поделить так. Расулю Саляса, Саляса, Расулю, не важно. Можно поделить на 5, если каждому кодлиму, например, разделять. Можно так поделить, например, сделать. Это тот называется как тамхид. То есть жизнь стиль. Мустава тамхиди. Да. Это тамхид. Потом сами Расулю Саляс, то есть ради чего это вообще рисали написалось. Аль-Хатим, то есть как бы завершение, заключение. Тамхид состоит из 3 мукаддиматов, то есть поэтому можно сделать 5. Если это разделить на 3, 1, 2, 3, 4, 5 получится. Ну, как бы по сути это все предисловие. И тут тоже разные есть мнения, то есть он их сам вначале туда включил, или это его ученики потом туда добавили. Mm-hmm. Поэтому, ну, то есть есть такое вот еще, как бы, понимаете, потому что она есть это рисали в том виде, без этих вот вступлений. Есть оно в таком виде тоже. Ну, то, что называют, говорят, что есть разница. Поэтому некоторые говорят, что вот эти вот мукаддиматы, ну, вот эти вот предисловия, которые 3 есть, Ялям Рахим Кала, Ялям Рахим Кала, Ялям Рашад Кала, что их добавили его ученики после него. Кстати, 3 мукаддимата. Раз, два, три. Все они начинаются со слова Яна. Яна. Знай. Рахим Кала знай. И здесь тоже Расулю Саляс тоже. Асляу, Асусали, Асусали тоже на 3 части делится. И Хотима. Хотима — это некоторые дополнительные вопросы. По сути, она, получается, начинается примерно с Аннасу и Тамату и Вафун. То есть там в конце идет, когда сначала идет 3 основа. Про Мухаммада, салаллаху, потом в конце говорится про его смерть, далили амалти, тот, иннака маитун, ваиннаху маитун, то есть то, что там. И потом, значит, ваннасу идамату юбаасун, то есть это уже не относится, получается, к... хотя оно связано по смыслу, что он, и потом говорит, и люди, когда они умирают, то есть они потом будут воскрешены. Здесь начинаются некоторые вопросы насчет воскрешения, насчет того, что кто не верует в воскрешение, тот неверующий. Насчет того, что Аллах послал всех посланников предостерегающими, радующими там, и так далее. И потом некоторые вопросы про Тагут. То есть это вот все относится к Хатиме. Хиджра еще. Про хиджру, да? Нет, хиджра это еще она про Мухаммада саллаллаху, то есть в самом вопросе. Имеется в виду после 3 основы, как бы, что начинается. Хиджра — это то, что он сделал просто, и про нее как бы ее хукм заодно упомянут. То есть это общее как бы, такое представление. Сначала идет это предисловие, да, здесь сначала эти арбу масайли, то есть 4 вопроса, потом салясу масайли. И 3 предисловие, это как бы объяснение религии Ибрагима, что такое религия Ибрагима. То есть или... Что такое таухид? Что такое таухид, да, ну, в основном религия Ибрагима. Для чего изучается таухид? Это пара. Объясняем, то есть это религия Ибрагима, то есть таухид, важность таухида. Потом начинается Расулю Саляс, начинаются они с Файзакили Лака Марроббука, Файзакили Камалю Расулю Саляс Тулати Яджибу Ля Винсани Марифту. Если тебя спросят, что за 3 основы, которые обязательно знать, то ты скажи. И начинается, то есть если тебя спросят, кто твой Господь, это начинается первая основа, потом. И потому что 2 основа там ясно. Расулю Сани, Дину Люсна, Расулю Салис, Марифту Наби, Мухаммад Саллаллаху алейхи ва саллям. То есть в общем 3 основы вот они. То есть это. Давайте вот это первое предисловие сейчас вкратце так возьмем просто. Завтра, например, уже начнем шапки читать. Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Я начну с матни просто, саму книгу, например, завтра начнем читать, потому что можно просто шарх иметь, хадж. Просто матни в общем чисто. Сказал шейх Ислам Муджайдит Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахим Аллах, бисмиллахи ррахмани ррахим, ялам рахимак Аллаху, аннаху яджибу алейна тааллюму арба и масай. То есть знай, да помилуй тебя Аллах, что обязательно для нас изучение четырех вопросов. Аль-Уля, Аль-Айль. Первый из них это знание. Вагу ма'арифту Аллахи, ва ма'арифту Набихи, ва ма'арифту Дини в Исламе биль-Адилля. Это познание Аллаха, познание его пророка и познание религии Ислама с доказательством. Ас-Сания, второй вопрос. Аль-Амалю Бихи. То есть деяние в соответствии с этим. Ас-Салиса тут да'вату Илейхи. Третье это призыв к этому. Ар-Рабиату Сабру Аль-Аза Фихи. Четвертое это терпение неприятностей на этом пути. Аза это то, что постигает человек из неприятностей. Вот далилю ковлю Та'аля, и доводом является слава Всевышнего Аллаха, бисмиллахи ррахмани ррахим, валь аср, иннал инсана ла фи хуср, илля ладзина аману ва амилу ссалихати ва тавасау биль хакки ва тавасау бис сабр. То есть клянусь временем, Аллах Всевышний сказал, клянусь временем, поистине человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали благие дела, завещали друг другу истину, завещали друг другу терпение. Коли шафии рахимаху Аллаху Та'аля, сказал Шафии, да помилует Аллах, ляума анзал Аллаху худжатан аля халькахи и ля хави и сурата ля кафатху. То есть, если бы Аллах не ниспослал какого-то довода своим созданием, кроме этой суры, то этого бы им было достаточно. Ваколь аль-Бухари, рахима Аллаху Та'аля, сказал Бухари, да помилует Аллах, то есть, назвал так раздел в своем сборнике сахих, ба'абу аль-айльму хабля ковли валь-амбли. То есть, раздел знания прежде слов и дел. Мадалилю ковлю Та'аля, и довод на это является слова «Фа'алам аннаху ля иляха илляллаху, вастагфир лидзанбик». То есть знаешь, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения за свои грехи. «Фабада биль ильми ковлю ковлю валь амали». Он начал начал сознание до слов и дел. То есть это вот первое вступление. Второе начинается с «Уриялам рахима Калат». То есть тоже три у нас вступления, да, там уже три вопроса. Здесь, сейчас вкратце, собственно, начал он бисмиллях рахмани рахим, то есть это бисмиллях рахмани рахим, то есть он начал, почему? Потому что так Всевышний Аллах начал свою книгу, то есть понятно, что пророк сам свои послания так начинал. Бисмиллях рахмани рахим, мин Мухаммад или Иракли Азамирун, например, да? То есть от Мухаммада, там, от Иракли Азамирун. И сказал Ибн Хаджар, Фатхульбари сказал, аджмур мусанифуна филаин, аль-ибтидай биль масмали, то есть это, говорит, иджма. То есть иджма тех, кто составляет какие-то книги, связанные с сознанием, чтобы начинать с басмали. То есть и он тоже начал с басмали. Сказал, айвалям рахима калат, знай да помилует тебя Аллах. Но если басмалю как бы разобрать, здесь он его просто не разобрал, это может, конечно, и подробно разбирать, если много времени заходит. Там бывает, в ней рассматривают, например, четыре иараба, там, возможно. Можно сказать бисмиллахи ррахмани ррахим, можно сказать бисмиллахи ррахману ррахим, можно сказать бисмиллахи ррахману ррахим. То есть это изучали, может, нет, это над, то есть рахман, да? No. Сифатун лилля, то есть там есть такое понятие кот-ун над. То есть можно отсоединить. То есть если сказать бисмиллахи ррахману ррахим, вот ты говоришь бисмиллахи гуар рахману, то есть как будто ты предполагаешь сам муптада дополнительно. И так как бы оно больше несет смысл восхваления, что ли. Или бисмиллахи ррахмана. То есть, как будто говоришь амдаху, то есть хвалю я, говорит, ар-рахмана. То есть, предполагаешь там глагол. Да. Разные есть варианты, но суть в чем, что бисми, то есть здесь потом это будет понятно, нахуй. То есть, ба, вот это вот ба, тут даже насчет нее как бы есть разногласия. Например, муатазилиты сказали, что это просто для мусахаба, то есть просто как бы, что вместе с чем-то что-то делается. То есть как просто с именем, как бы, да, как у нас перевод с именем Аллаха, да. Ну, смысл хуруф аль-джара, то есть они подробно рассматривают в больших книгах по наху, там типа Мугни Габиб, Ибн Хишам. Смысл ее более верно, что истиана, то есть не есть. То есть прибегание за помощью, то есть к этому, алистиана. Почему сказали муатазилиты, что только мусахаба? Они не сказали, что истиана. Потому что муатазилиты считали, что человек сам творит свои дела. То есть у них убеждения были какие-то кадаритские, как сегодня у Хизб ут-Тахрир, например. которые у нас в России распространены, у них, по сути, такие вот, как бы, убеждения, хотя они явно об этом так не говорят, но у них есть в их книгах, что есть, как бы, зона действия, как бы, Аллаха, есть зона действия, там, ну, где человек, как бы, эти дела совершает. Это кадаритские убеждения, на мой взгляд. То есть, как будто бы, как некоторые ученые сказали, что это, говорит, хуже даже, чем эти, чем маджусы. Маджусы, потому что сказали, что есть два создателя. Один создает зло, один добро. А кадариты, говорит, как будто сказали, что каждый создатель вообще еще. Это много создателей, каждый создает свои дела. Хотя Аллах в Коране сказал, «Аллаху халякакум ва ма таъмалюн». То есть Аллах создал вас и то, что вы совершаете. То есть, ну, ясный довод, как бы, на это. Аллаху халяку кулли шайа, Аллах создал всякую вещь. Дела это тоже сюда заходит, эту вещь. Поэтому вот би, вот это вот ба, это для истианы. Для мусвахаба тоже, да, он приходит в би, но здесь для истианы и табаррук. То есть, чтобы барака была, потому что имена Аллаха, в них барака. Исм тоже, как бы, если разбирать исм, там тоже смотрят, у него основа какая. Есть основа у него суму, например, это возвышенность имеется в виду, или симатун. То есть слово сима это означает аляма. То есть просто признак, как бы, да, чего-то. И здесь тоже, как бы, ну, здесь у ученых по языку, как бы, разлагается, такая у него основа или такая? Иштикак это называется, из чего имена образованы. Mm-hmm. Ну, из вот из суму или из сима. И тоже, как бы, если смотреть с точки зрения убеждений, то более близко, что из суму, потому что сима это просто получается, просто аляма оно что-то. Mm-hmm. Просто, как будто, да, имя. А суму, оно указывает, во-первых, на возвышенность, да. Во-вторых, в нем нет вот этого, что это просто название чего-то. Потому что были такие, да, заблудшие группы, которые говорили, что имена Аллаха это просто имена. То есть, что они не содержат в себе качества. Просто имена. Бисмилляхи. То есть, он сказал Аллах. Аллах это как... Тоже говорят, что он муштак. То есть, имеет в виду образован что-то. Образован это Илях. То есть, было слово Илях. На него зашел Аль. Получилось Аль-Илях. Потом, как бы, стерлась эта хамза. То есть, потому что, ну, из-за частого употребления Аллах. И сделалась вторая лям, как от муфахама. То есть, такой у него звук. Твердое стало. Это единственное в арабском языке слово. Ну, не единственное, конечно, то есть по-разному, потому что разные диалекты произносят. Но имеется в виду, вот в нашем, например, чтении, которое мы Куран читаем, то есть там нету лям твердый, кроме как в слове Аллах, правильно? То есть, ну, она там будет, если перед ней кяср придет, будет лилля, например, да? А если фатха или дома, то оно будет твердо. Почему? Потому что в нем возвеличение в этом имени. И смысл его Аллах, то есть смысл его ма'люх, то есть... Тот, кого обожествляют, ма'люхум, махаббатан ва та'зиман, то есть с любовью и возвеличением. С любовью и возвеличением. Почему, говорят, тоже ученые, почему вот эти две вещи, да, упоминают, махабба и та'зим, то есть основа всего. Потому что все остальные вещи какие-то, они могут закончиться, а эти нет. То есть человек, когда если попадет в рай, у него все равно останется махабба и та'зим. То есть у него не... Почему говорят, не говорят страха, да, например? Потому что человек, который уйдет в рай, не познает страха и не будет опечален. То есть, ну, по идее, то есть у нас любое поклонение, в нем должен быть страх, надежда, любовь, правильно? То есть три основных столпа это. А говорят, что Аллах это что? Тот, кто обожествляется махаббатом, вот алзым, упоминают две только вот эти вещи. Махабба, любовь и талзым, возвеличивание. Почему? Потому что страха, например, в раю не будет. Человек, единобожник, зайдет в рай, не будет у него страха, но будет у него любовь и возвеличение, останется. Понятно, да? Бисмилляхи сказал, Ар-Рахман. Ар-Рахман это, как обычно говорят, то есть обладатель безграничной милости, если на русский, да, Вур-Рахмат Иль-Васи. То есть его милость, которая охватывает все, то есть охватывает все творения. Он кормит неверующих, кормит животных, то есть всех наделяет своими милостями. Ар-Рахман. Рахим тоже обладатель милости, но, говорят, Зур Рахмат Иль-Васили, то есть тот, который он доставляет, как бы, верующим именно. И у них есть несколько разниц, то есть, между этими качествами. Одно из них, например, это то, что говорят, что Рахман это качество, как бы, затия, то есть то, что присуще Аллаху, его сущности. Рахим это качество фиалия, говорят, то, что присуще действиям. То есть Рахим, когда он совершает какое-то действие, кого-то милует, например, милует верующих, которые будут обсуждены, например, помилуют, да? А Рахман, то есть это у него такое качество, всегда у него есть, оно в нем присутствует. То есть качество это изучается в разделе Асмау Сифат, что качество делится на Зати и Фиали. Есть то, что, например, присуще Аллаху всегда, есть то, что он совершает. Потом, например, та разница, что Рахман охватывает всех, а Рахим, то есть охватывает верующих. То, что Рахман, как бы, это и в этой жизни, и в той жизни, Рахим, это как бы в основном для той жизни. Хотя это так, как бы, под вопросом. Но, тем не менее, такие вот упоминают три основных различия. Бисмиллях, Рахман, Рахим сказал. То есть, Иалам, Рахим, Акла. Иалам это используется для того, чтобы указать на какое-то важное, на что-то важное, что будет сейчас. То есть, знай. А вот Идофа, что-то там умом захватывает, что-то такое, там все имена отсюда. Да, это можно, говорю, можно про Басмана долго, то есть, то есть есть такое понятие, что Идофа к Муаррафу, Идофа к Исмуму, то есть к Маарифу, то есть Туфиду Лумум говорят. Например, вот этот вот Исм, то есть оно Накера, добавлено к Маарифу, то есть означает всеохватывание. Тут можно про каждую, то есть также про нее говорят, что в ней, например, все виды Таухида, то есть соединение Бисмиллях, Рахмана, Рахим. А еще это, Фиэль Махзуф, что я, например, делать буду? Абдал. Например, на То есть он, Фиэль Махзуф, он говорит, как, почему он стирается, потому что он общий. То есть мы не можем сказать, что он здесь конкретно. Например, почему он стер, например, да, потому что тот, кто пишет, он может сказать, актубу Бисмиллях, да, пишу. Тот, кто читает, он говорит «акрова бисмилляхи» или «начинаю бисмилляхи», да? То есть, поэтому он махзуф, потому что он общий. Это вот у арабов так как понятно, да? Да, то есть, ну, да, то есть, про это тоже говорится, когда араб делает, что бисми, то есть, это джарва мачрур, необходимо, чтобы с чем-то был связан. Связан он с глаголом, в который приходит махзуф. То есть более верно, что он после то есть приходит. Бисмилляхи абдау, например, да? Бисмилляхи афрау. Почему? Потому что так больше смысла в этом несет. Ну, то есть есть, когда вперед ставят то, что обычно ставят в конце, то это несет тоже смысл хасар, про который говорил, что это хасар это утверждение что-то в чем-то, да, и отрицание от всего остального. То есть, например, ияка наабуду. То есть поставлено вот эту основу у него наабудукя. Поклоняемся тебе. Вот это вот кэф сделано отдельным и яко поставлено вперед. То есть такдим махаку тахир называется. То есть ставить вперед то, что по праву как бы должно стоять в конце. Такдиму махаку тахир. Это один из вариантов хасар. Хасар бывает иннама, бывает отрицание и исключение. Бывает вот такдим махаку тахир. И еще некоторые другие виды. Здесь тоже, может, если говорим бисмилля, то имеется бисмилляхи абдау, например. То есть только с именем Аллаха. То есть так будет более полный смысл. Мы говорим абдау. Писатель говорит актубу или тоже абдау. То есть неважно. Ну, этот глагол, он общий, потому что мы не знаем. Он потому и стерт, как бы, потому что то есть, его нету, поэтому мы не знаем, какой он точно. Поэтому обычно предопределяется общий. Так же, как, например, когда, если уж в наху зашли, когда говорят хабар, например, если приходит, да, джару маджруб, да, ну, например, говорим, что роджулю фильбейт, да, фильбейт, говорит, муталик с чем, каин, говорится, что он муталик, со словом, например, с хабар махзуф, такдиргу каин, то есть, ну, существующий или мустакиррун, как бы, да, находящийся. Но мы не говорим, например, сидящий или лежащий, потому что мы не знаем, какое положение. Просто общий предопределяется, понимаешь? Нет? То есть, потому что мы не знаем, он сидит там или что. Нельзя сказать Роджулю, например, что здесь такдир джалис он фильбейт. Потому что мы не знаем, может, он не сидит. Так же и здесь. Какое-то что-то общее предполагается. И это ялем, то есть, это употребляется для... Там хамза должна быть не такая, конечно. Здесь тоже так написано, да? Хамза тулькотра. То есть в основе здесь хамза тульвасль. Раз мы с использованием люга тут идем. Хочешь, открой? Здесь вот нормально. То есть потому что фиаль амр, трехбуквенный, он начинает, если у него получилось так, что его первая буква это с сукуном, то ставится в начале хамза тульвасль. Ялам рахима кала, то есть сказал, знай да помилуй тело. Он всегда так начинает шейх. И как сказал шейх Ислам Тайми, Ахлю Сунна, Архамун Наси Бильхольк, Ва Аламухум Бильхак. То есть, что Ахлюсунна, это, говорит, самые милостивые люди по отношению к созданию и самые знающие по отношению к истине. То есть, и здесь тоже проявляется его милость. Вот, шейх Рахимулла, он говорит, Рахима Калла, то есть, да помилуйте Аллах. Аннаху яджибу алейна, тааллюму арбай масаль. То, что обязательным для нас является изучение четырех вопросов. Обязательным, здесь имеется в виду обязательным для каждого. То есть обязательно у нас тоже ваджиб бывает, ваджиб, то есть фарду айн бывает, бывает кифа. Здесь имеется в виду, он упоминает те вопросы, которые обязательно каждому знать. Почему? Потому что с помощью них человек достигает успеха в этой, в той жизни. То есть эти вот четыре вопроса, то есть они как бы охватывают всю жизнь человека, охватывают как бы его манхадж, то есть повседневной жизни вообще. Арба и Масаль, то есть четырех вопросов. Аль-Уля, Аль-Айн. Первый из них это знание. Знание, то есть, ну, как дальше тоже придет, что знание это основа всего этого, основа любого дела, то есть основа любого поклонения, то есть знание. То есть в этом нет никакого сомнения, что человек не может, например, приступать к какому-то поклонению, если он не узнает о нем. Но обязательно ему является его узнать. Например, у него появилась сумма для закята, да? Ему обязательно узнать, как платить закят. Он стал совершеннолетним, ему обязательно знать, как молитву совершать. То есть без знания он не может этого делать, никакого поклонения. И насчет знания тоже полезная вещь такая есть. Это тоже у шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаб есть отдельная такая рисаля. Она где-то в Дур-Рустане, в ее, то есть отдельная, я не знаю, она издана или нет. Там суть такой, что как бы начинается, если Аллах, если на русский сразу бы перевести, «Идзи амара Аллаху абдан биши», то есть если Аллах приказал что-то человеку, то есть его рабу, то ему обязательно являются семь вещей. Говорит, первое, это знание. Первое, то, что ну, всегда знание. То есть Аллах ему дал какой-то приказ, неважно какой приказ, любой. Первое, это знание, то есть в этом приказе ему обязательно то есть узнать как бы, его подробность. Второе, это махабба, то есть любовь к этому. То есть это вот что я еще хотел сказать, все вот эти вещи, когда вот кто, ну, ученые пытаются вот так сократить, 7 вещей, там 4 вещи, это не просто так, то есть они это да, придумали там, да, для облегчения, как, ну, как говорится, да, для облегчения. Но имею в виду, каждый из этих вопросов, он имеет основу свою в Куране и Сунне. То есть он сказал, первое, да, знание. Знание, это понятно, что, ну, про знание уже поговорили. Потом говорит, махабба обязательно. Потому что если Аллах что-то приказал, а человек это не любит, это аузбля, то есть опасное положение. То есть ему обязательно. Иметь махабу. Так как Аллах сказал в суре Мухаммад, «Дарика бианнахум кариху ма анзал Аллах». То есть это потому, что они как бы ну, не полюбили то, что не спасал Аллах. Первое – знание да, об этом. Второе – махаба. Третье – это решимость выполнять это. То есть этот приказ. Решимость ли выполнять? Четвертое – это амаль, то есть действие в соответствии с этим. Пятое – это Вуку, аль-альваджи, аль-машру, и холисан сабабан сказал. То есть, это, чтобы это действие выполнялось так, как оно предписано. Холисан сабабан, то есть, это холисан сабабан, когда говорят, это имеется в виду два вот этих вот рук, известно. Холисан, то есть, искренне для Аллаха, сабабан правильно имеется в виду так, как предписано, как пророк совершал саллаллаху алейхи ва саллям. Вуку, аль-альваджи, аль-машру, холисан сабабан. Шестое, это тахвир мин навакиди, чтобы отдаление от того, что портит это дело. И седьмое это сабат алейхи, то есть твердое состояние. Эти вот семь вещей есть у шейха Ислама Мухаммада Аль-Ахаба, рисаля такая насчет этих семи вещей. То есть если Аллах приказал что-то рабу, то ему обязательно вот эти вот семь вещей в отношении этой вещи приказаны. И первое это знание. Первое это знание, как известно, по-моему, первое это знание. Вагун, марифу лагу, марифу набиги, марифу дини, исляма биль адиль. И это познание Аллаха, познание его пророка и познание религии ислама с доказательствами. То есть, какое знание он имеет в виду? Знание имеет в виду, естественно, шариатское, то есть не просто знание. Некоторые бывают, там, знание там, любое, там, да, это, Аллах похвалил знание, там, вот, поэтому мы изучаем, там, например, инженерную технику или еще что-то, потому что Аллах похвалил знание. Это не так. Все, что Аллах похвалил в Куране, все, что пророк Сарсан похвалил в Сунне, все это имеется в виду только шариатское знание. То есть шариатское знание и то, что этому способствует. То, что этому способствует. То есть улюмуль-аля, как бы, науки, которые прикладные, так называемые, они тоже сюда заходят. Почему? Потому что есть такое правило, маля ятиму ваджиб бихи фаху ваджиб. То, без чего ваджиб не может, например, воплотиться, он тоже является ваджибом. То есть, например, если обязательно, да, что-то узнать, например, и неважно, обязательно это персонально или обязательно кифая, ваджибуль кифая, например, да, понимать весь Куран, например. И если ты взялся за это, то тебе тогда, значит, взялся за этот ваджиб, то значит тебе ваджиб и другие науки для этого изучать. То есть, ну как его понимать, понимаешь? Mm-hmm. То есть, когда изучаешь, например, нахву, нужно помнить, что это ты делаешь, как бы приближаешься к Аллаху этим. А не для того, что, потому что тоже вот эти вот мабадюль ашара, эти 10 вещей, которые упоминают, часто, например, нахву упоминают, какие у него, например, плоды. Это то, что? Это то, что у тебя язык как бы не будет ошибки допускать. Это на самом деле, как бы, ну, ты можешь вообще на нем не разговаривать. Основные его плоды — это то, что ты будешь понимать Куран и Сунну, да. Mm-hmm. То есть это самое первое. И то есть он объяснил, что такое. Он имеет в виду познание. Познание Аллаха, познание его пророка. Познание религии ислам с доказательствами. Насчет с доказательствами, тут тоже как бы это вопрос, но это, иншаллах, поговорим подробнее, когда будем этот шарх уже читать. То есть, что он имел в виду с доказательствами. Например, по идее, тут можно как бы, ну, по-разному, да? Биль адилля. Опять же, джару мачрур, да, например. Связан с чем? С марифту дин ислам? С марифту наби или с марифту лай? То есть он может быть связан с одним из трех, кстати, по идее. Но явно здесь из шарха, как бы, что имеется в виду марифту дин ислам. То есть имеется в виду познание религии Аллаха с доказательством. Но опять же, здесь тоже вопрос стоит, что имеется в виду с доказательством. То есть все нужно знать с доказательствами, там, например, должен ли ты знать, например, каждый человек доказательства. Он же имеет в виду, что каждому нужно знать. Например, делает омовение, нужно ли ему знать довод, как бы, какой он пришел или нет. Про это на самом деле, ну, про вот эти вещи, явно, что не этого он хочет. Ну, это он не имеет в виду. Почему? Ну, что никто не говорил из этого вообще, из ученых, что нужно тебе каждую, как бы, ну, вещь, вот эти вот, как называется, ответвления шариата знать с доказательствами. То есть человек может, его могут научить молитве, он может не знать доказательств на это. Ну, и молиться, как, ну, объяснили ему, что пророк сказал, вот так молился, все, молись так. То есть это понятно. Имеет он в виду, естественно, как бы, ну, имеется в виду основы какие-то. Ну, основу, то есть тавахида там и так далее, акида. То есть, ну, здесь тоже как бы под вопросом. Шейх Ислам Таймия как бы делает, ну, доказывает, ну, не только он, имеется в виду, просит, почему шейх Ислам Таймия на него ссылается, вот он просит, потому что он в вопросе акида как бы, да, как довод, по сути, ну, то есть к нему обращаются этих вопросов. Он доказывает, что, то есть, в тавахиде тоже может быть таклид. То есть, если человеку, например, объясняет, да, что нужно поклоняться только Аллаху, там объясняет ему значение ля-ля-ля-ля-ля, там и так далее. То есть, ну, то он сначала зайдет в рай. То есть, когда его, как бы, ну, его не спросят там за это, за то, что он, как бы, не знал там аят этот или не знал хадис. То есть, он будет считаться единобожником, если он будет остерегаться того, что противоречит единобожию, будет совершать то, что необходимо для единобожия. То есть, ну, за это Аллаху алим, как бы, насколько я понимаю, более верно. То есть, шейх Ислам Итамия это доказывает. И также имам ан-Науви, например, приводит вообще, как иджма ас-сахаба, по сути, считается, что они когда, говорит, когда открывали какие-то страны, они заставляли людей говорить ля-илля-илля-ла, то есть и без изучения далилей. Ну, естественно, как ты будешь, ну, тысячу людей как бы, да, обучать их далилям, они их как бы вводили в ислам изначально ля-илля-илля-ла. А потом уже там, естественно, там оставались люди, которые обучали людей дальше, как бы этому, чтобы они не оставили это. Но имеется в виду то, что человек, если сказал ля-илля-илля-ла, то есть даже если он не знает довода, но знает, например, как бы, что смысл его какой, почему Аллах это приказал и так далее, то он становится мусульманином. То есть, ну, в этом сомнений нет. Ну, он скажет нам, если человек придет, скажет, хочу с этим связать, скажем, смотри, вот Аллах один, да, послал пророка сам, скажи ля-илля-илля-ла. Скажет ля-илля-илля-ла, все, он же мусульманин, правильно. То есть поэтому. А здесь имеется в виду, что, по сути, амарифтуллахи, например, то есть это, ну, без этого человек не станет мусульманином, если он не будет знать Аллаха, не станет. Но если он не будет знать далили, то есть, ну, он мусульманин станет. Понятно, да? И точно так же, то есть иногда приводят в довод хадис насчет того, что ангел будет спрашивать в могиле. Да? Ангел Мункар Накир придут, будут спрашивать в могиле. И говорят, что будут люди, которые скажут, а ля адри, самет у нас. То есть я сказал тоже, что они. Иногда приводят это в довод. Но как бы это опровергается тоже другими учеными. Они говорят, что здесь же сначала пророк совсем сказал, что это мунафик, как бы имеется в виду. Что в других версиях хадисов, что здесь речь идет о мунафиках. которые просто говорили. Здесь речь не идет о тех, кто не знали довод. Ну, да. Был единобожник. Да. Да. Да, там речь идет. Там речь идет о мунафиках. Писание говорит, второе, это аль-амалю любихи, то есть деяние в соответствии с этим знанием имеется в виду. Деяние — это как плоды знания, то есть знание — это как дерево, говорят, деяние — это плоды. То есть человек, не будешь просто сажать дерево без плодов, чтобы оно было. И хадис тоже на эту тему говорит, что пророк сам сказал, «Исля тазуля кадама аль-абди йом аль-кам», то есть не, как сказать, не сдвинуться с места эти стопы раба в судный день, пока он не будет спрошен на четырех вещах. Говорит, и среди этих четырех вещей, ну, он сказал, ну, омри и фима афнагу, то есть о его жизни, имеется в виду жизнь в возрасте, то есть как он его использовал, как он провел, анмалии, минай нактаса бова фима анфака, то есть откуда взял деньги и куда потратил, анджисма и фима аблягу, то есть, ну, на что тело свое, как сказать, ну, дряхлым стало, почему он. И самое основное, из-за чего упоминают, анаирмиги, то есть Мадами Лабихи, то есть о его знании, что он сделал с ним, то есть с этим знанием. То есть человек будет спрошен за это, за каждое. Имеется в виду. Здесь, естественно, имеется в виду то, что он говорит, когда ваджиб, да? То есть раз ваджиб, изучение этого знания какого-то, да, изучение, то имеется в виду, если обязательно знать какое-то знание, значит обязательно действовать с ним. И наоборот, если есть какая-то вещь обязательно делать, значит обязательно ее знать. То есть, ну, здесь это имеется в виду. Естественно, то есть, да, человек все равно будет спрошен как бы за простое, как бы, да, знание там какое-то, но все равно за знание какого-то мустахаба, например, то есть в основе он не наказывается за оставление мустахаба. В основе. Но все равно, то есть, есть определенные доводы, которые указывают на то, что человек будет спрошен. То есть, если он просто это накапливает, то есть смысла это нет. Просто накапливает, скрывает. То есть это не просто смысла нет, то есть подвергается большой опасности. Но все эти хадисы, устрашающие насчет человека, который обладал знанием дела, но не совершал дела в соответствии с ним, то есть основа, то, что там имеется в виду, обязательные дела. Основа в этом. Асалис дават уилей. То есть третий вопрос — это призыв к этому. То есть человек, когда узнал что-то, да, и совершает дела в соответствии с ним, ему становится... Нужно призывать к этому, опять же. Опять же, призыв тоже, может быть, что-то из этого является обязательным, что-то желательным. То есть и призыв, он тоже разный, может быть, призыв своих близких, призыв соседей, там неважно, какой призыв. То есть, естественно, ученые, они встают с большим призывом, имеется в виду, с призывом массы людей, там, да, человек поменьше, призывает то, что он может. То есть, ну, по мере способности, естественно. Робби эту собру аль адафи. То есть четвертое — это терпение неприятностей на этом пути. Терпение имеется в виду. Терпение, то есть, оно разное бывает, имеется в виду терпение выполнения обязательностей, терпение в том, чтобы оставлять запретное, и терпение, как говорят, они тасаху, то есть, чтобы не попадать во что-то, когда происходит с того неприятность какая-то, да, там тоже разные есть степени терпения. Хорошо очень степень терпения, и внуками разбирают, то есть, Мадарич Саликин, то есть, и других книг. И там тоже разные степени, то есть то, что из этого ваджиб, то есть, обязательно из этого, чтобы не попасть в какой-то тасаху, когда ты ругаешь то, что произошло, ну, почему это произошло там и так далее, как бы, это одно, то есть более высокие степени, когда ты вообще довольствуешься этим, да, то, что произошло, хвалишь Аллаха за то, что произошло. И есть терпение, да, в выполнении обязательных, терпение в оставлении запретных, терпение насчет того, что происходит в жизни. Какой из них лучше? Какой из них лучше? Терпение, например, если получится. Первый. Ну, говорят, по ситуации. То есть, да, по ситуации. То есть, бывает человек, например, да, естественно, терпение, выполнение обязательно, но имеется в виду, кому-то это просто, например, вообще ему для этого не нужно особо терпение. То есть, для него более, ну, более сильным будет, например, терпение оставить, может быть, что-то запретное. Ну, вот в этом смысле, по ситуации. Да. То есть кому-то, например, требуется больше терпения на это, кому-то требуется терпение больше на то. То есть чем больше ему на что-то требуется терпение, тем оно для него больше принесет пользу в этот мир. Отдалили у Кавлиху Та'аля и доводом являются слова Всевышнего Аллаха Бисмиллахи Рахмани Рахиму Валь Аср Инна Л'Инсана Ла Фи Хуср Илля Л'Адина Аману Ва Амилу Салихати Ва Тавасал Биль Хакка Ва Тавасал Бис Сабр. Слава Всевышнего Бисмиллахи Рахмани Рахиму, это в начале каждой суры приходит. Валь Аср, то есть Аллах клянется временем. Тут Аср по-разному толкует. Аср — это отдельное время, или это просто время в общем, или это время конкретного. Аср, да, после Асра. Тут, ну, в каждом из вариантов есть много разных интересных, как сказать, подходов, почему так. Например, говорят, почему, если это время Аср, например, да, после молитвы, почему именно поклялся в то время Аср? И как бы тоже приводят, говорят, а обычно это время Аср, как бы люди вообще тратят, как бы, ну, не очень грамотно, как бы, время тратят Аср. Ну, часто так получается, больше масс людей. Приходишь с работы, там, что-нибудь поел, там, я не знаю, телевизор посмотрел, ну, вот такое. После обеденное вот это вот время. И как бы, ну, особо пользу не просит. В сон клонит его, там еще что-то. То есть и поэтому, почему, ну, с такой точки зрения, если посмотреть, много есть побуждений использовать это время в благе. Например, то, что это последний час, например, джума там, да, например, есть, как бы, ну, такое толкование, что оно вот сюда заходит, чтобы его посвятить поминанию Аллаха, там, так далее. Есть определенные побуждения к тому, чтобы использовать именно время после Асра в благе. Ангелы меняются, да? Да, и поэтому, может быть, это имеется в виду. Может быть, имеется в виду в общем время. Почему? Потому что время — это то, как объясняют, то, в чем человек, как бы, совершает благие дела. То есть он использует для этого время свое. То есть то, что человек тратит на изучение знаний, на поклонение и так далее, то есть это то, в чем это все происходит. То есть, да, это все происходит в этом мире, и все это происходит в этом времени. Это тоже из создания Аллаха, то есть Аллах создал это время. Поэтому он поклялся, он клянется, чем пожелает. Сказал, поистине человек в убытке. Инна аль-инсана ля фи хуср. То есть аль-инсан, то есть имеется в виду, что имеется в виду? Имеется в виду каждый человек, то есть в основе. В основе каждый человек, то есть по отдельности. Более верно, что это лилистиграк, то есть называется, то есть если более быть точным. Алифлям, оно бывает, во-первых, лиль-ахт. Ахт — это, сразу тебе пользу, может быть. Ахт — это когда что-то либо упомянуто ранее, либо есть на это, как сказать, в уме объяснение. Например, я скажу, например, Ринату. Мы сидим с ним, он Ринат, короче. Он уже Ринат. Я ему говорю, джа Ринат, например, да, пришел Ринат. Нет, так не получится, потому что у тебя алифлям нет. Ар-роджулю мин Санкт-Петербург, да, например. И вот этот вот аль, почему я сказал там ар-роджуль? Чтобы определить, определенный какой-то роджуль пришел, да, определенный человек. Какой человек, ну, мы знаем уже, кто должен прийти с ним. Потому что он уже здесь, например, значит, это ты пришел. Это называется лиль-ахт. И потом есть другой вариант, это там бывает истиграк, бывает джинс. У них разница есть. Истиграк — это когда охватывает всех. Как вот здесь, например, аль-инсан. То есть имеется в виду, что каждый человек, кроме там только определенных, да, кроме тех. То есть истиграк, говорят, что когда можно вместо алифлям поставить куль. Куль. Да, причем поставить его по-настоящему. То есть действительно каждый человек в убытке, да, имеет в виду. А лиль-джинс имеется в виду, когда можно поставить куль, но как бы не по-настоящему, как бы так сказать. Ну, маджазан, как говорят. Кто говорит бимаджаз, говорят маджазан. Например, ты говоришь, ар-роджулю хойру мин аль-мар'а. Например, мужчина лучше женщины. Говоришь, ар-роджуль хойру мин аль-мар'а. Да? Mm-hmm. То есть джинсу. То есть имеется в виду, мужчина лучше, как бы, да? Но действительно ли каждый? Нет. Правильно же? Ну, mm-hmm. Может быть, мужчина этот кафир, например, а женщина мусульманка, она лучше его будет тогда. То есть там можно поставить куль, но это будет не так, как оно должно быть по-настоящему. Понятно? Это называется джинс, когда имеется просто общность, род. А это листиграф. То есть поистине, говорит, человек в убытке. Кроме тех, которые уверовали, совершали благие дела, тавасал бельхак, тавасал бельсал. Тавасал — это когда что-то происходит взаимно. Ну, такой тафа-аля, когда что-то происходит взаимно. То есть, например, говоришь «тадараба», то есть имеется в виду, что там больше, чем один человек, ну, бил. То есть mm-hmm. не говорится, что один из него, друг друга били, там, два или больше. Mm-hmm. Говорю, просто «дораба», это значит два. А «тадараба» — это вообще может быть еще больше, чем два. То есть и здесь как бы он привел в довод Сору, что насчет знания, насчет дел, насчет призыва и насчет терпения. Но это более подробно, то есть это в Шархе, то есть рассмотрели. Сказал Шафии, Рахима Латали, Шафии Мухаммад ибн Идрис, то есть это известный имам Мухаммад. У него родословно его пересекается с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Родился он в год, когда умер Абу Ханифа, в 150-м, по хиджре умер в 204-м. Он сказал, «Ляу манзад Аллаху худжата на рахальке и ля гадии сурата ля кафатум». Если бы Аллах не спасал созданием довода, кроме этой суры, то им было бы этого достаточно. Это шейх Рахимуллах, то есть, может быть, по памяти написал, может быть, те, кто переписывали, пора эту фразу по-другому еще приводить. Например, Ибн Касир, что все приводят, «Ляу ма...» Ляутада Баранасу Гайда Исурата Лявасиатхам сказал, если бы люди поразмышляли об этой суре, то она бы как бы охватила всех Лявасиатхам, то есть всем, что нужно. Ассаламу алейкум. Просто Вакаль Бухари рахимаху тааля и сказал Бухари, да помилует Аллах, бабу на ильму кабля кулу алям. То есть назвал так раздел в своем сахихе. Знание прежде слов и дел. И привел в довод слова Всевышнего Аллаха. Это Бухари привел, он так сказал. Раздел. Он обычно так приходит. Раздел, потом какие-то слова Всевышнего Аллаха с этим связаны. Он привел там фаалям аннаху ля иляха илляллаху вастагфир лидзанби. То есть знай, что нет достойного поклонения кроме Аллаха и проси прощения за свои грехи. Фабада биляильми кобляль коули валяамин. Но у Бухари просто фабада биляильми. То есть в самом сахихе Бухари там нету вот этого кобляль коули валяамин. То есть это кобляль коули валяамин, это мог как бы либо шейх Ислам Мухаммад ибн Ахаб, так сказать, ну как бы может быть это его вывод, имеется в виду, что он объясняет так. Почему? Имеется в виду, кто бада? Бада Всевышний Аллах, то есть начал в суре кобляль коули валяамин. А Всевышний Аллах, то есть пророк сам сказал, например, когда хадж делали, там бегать Сафу или Марву, он сказал, ибдау бимабада Аллаху бии, то есть начинайте с того, с чего начал Аллах. Аллах сказал, инна Сафа валь Марва та мин шаайри ля, в суре Бакара. Сказал, поистине Сафа валь Марва, то есть и сказал, начинайте с того, с чего начал Аллах. То есть так же и здесь. Аллах начал с сознания, поэтому начинается сознание. То есть и это в общем, как бы, если так, общий итог, да, это первым мукодим подвести, просто как бы как что необходимо каждому человеку делать в своей жизни, то есть, ну, как, каким образом жить, все изучать, действовать с этим дела, призывать к этому, и что с ним, на этом пути будет происходить, терпеть. Терпеть во всем, терпеть в изучении, то есть, потому что это непросто, потому что нужно много прилагать к этому усилия, изучать, заучивать, писать, читать, где-то не высыпаться, где-то еще что-то там, да, там тратить на это деньги, время, энергию. То есть нужно терпеть. Терпеть в совершении дел с этим, то есть заставлять себя совершать дела с этим, терпеть в призыве, что тоже непросто. И это, по-моему, придет в Шархе, то, что Ибн Коим как-то привел, он это в Задаль Маат привел, степени джихада со своей душой. То есть первое, это джихад со своей душой, сделать то, что добиться того, что заставить ее изучать, заставить ее изучать. Второе – это заставить ее совершать дело с этой целью. Третье – заставить ее призывать к этому. Четвертое – терпеть на пути. То есть, он как бы нового ничего не принес Мухаммад ибн Ахаб. Он упоминает то, что упоминали саляфы. То, что из этого аята как бы эти пользы выведены были уже давно. Ибн Коим, до него другие упоминали это тоже. То есть, то, что в этом аяте есть вот такое вот понимание. На этом, наверное, закончим. Завтра почитаем его интервью. Субханаку Аллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илайк.